Глава 7. За завтраком, который впервые за прошедшие дни был нормальный, к нам с Миленой подсела еще одна светлая. Она приехала этой ночью и выглядела совсем растерянной, этакий комнатный цветочек, выдернутый из уютного горшочка и выкинутый на мороз. 20 ей исполнилось только позавчера. Вот не повезло человеку. Тереза Кастеро озиралась на других девочек с таким ужасом, будто раньше темных не видела. С нами особенно не общалась, только слушала, да и вообще пыталась стать невидимой. У нее, кстати, временами получалось. Это какое-то ведьмовство, но мне кажется, происходящее неосознанно. Тело становилось просто полупрозрачным. «А что это с тобой происходит? Ты не больна случайно?» Весело осведомилась Милена, как обычно, более прямолинейная. А мне показалось, что девушка от вопросов только еще больше испугается и замкнется. «Нет», — пропищала та. «Если свалится в обморок, я не виновата, официально заявляю. Просто, когда нервничаю, так бывает». «Ты хамелеон», — догадалась я. «Интересные существа, читала о них». Правда, никогда не видела, поэтому сразу не поняла. Редкие. Это какое-то отклонение, бывает только у светлых. Очень ценится, кстати, в качестве всяких разведчиков или диверсантов. «Не кричи только!» — панически зашептала она, съежившись еще больше и почти пропав из виду. «Если будешь так мерцать, на тебя обратят внимание даже те, кто этого еще не сделал», — припечатала Милена. «Так, медленный, глубокий вдох на 4 счета, такой же медленный, плавный выдох. Давай!» — скомандовала я. «Тебе надо успокоиться». За приведением Терезы в чувство мы и не заметили, как на возвышение поднялась сама блистательная Каролина Фронто. Только по восхищенным вздохам вокруг мы поняли, что что-то происходит. Бессменная диктор, в общем-то, уже не молодая женщина, выглядела так, будто ее возраст застыл в промежутке между 27 и 30 годами. Вроде бы уже не девочка, но еще и не отпетая старая интриганка, коей она и является в свои практически 70. Она была одета в строгое темно-синее платье-футляр до колен, и сине-черные волосы, забраны в пучок, туфли на огромной шпильке, несмотря на то, что она и так высокая. Истинная темная королева Визера. Все строго, чинно и благородно. «Конкурсантки, его императорское величество Теодор IV пожелал, чтобы отбор невест для лорд-канцлера Клауса Морентино широко освещался в прессе. За публичную часть конкурса буду отвечать я». Она гордо вздернула носик, а по залу сначала раздались жидкие аплодисменты, переходящие через пару секунд практически в овации. Я тоже вяло похлопала. «Великой чести быть распорядителем столь серьезного мероприятия удостоилась, прошу любить и жаловать, леди Элиана Денасио, бессменный организатор всех императорских балов и официальных мероприятий». Из-за кулис вышла не менее, а, я бы сказала, даже более величественная женщина. Светлые волосы, собранные в сложную и явно тяжелую прическу, платье в пол, очень консервативное, черно-серое. В отличие от Каролины, бывшая фаворитка императора не скрывала возраста. Да и что тут скроешь, если 3 месяца назад вся Ведея на официальном уровне отмечала 100-летие этой невероятной женщины. Во-первых, она действительно влюбила в себя его императорское величество. Во-вторых, она была его официальной и единственной фавориткой почти 40 лет. В-третьих, она отказала императору в своей силе, не стала простой батарейкой. Подумать только, отказала самому императору. Более того, чтобы темный не смог высосать магию насильно или случайно, надо самой быть невероятно сильной и светлой. Элиана такой и была. Волевая, харизматичная, но при этом чрезмерно строгая и жесткая. О ее властности, придирчивости и сложном характере ходило едва ли не больше легенд, чем о ее же ведьмовской силе. «Девушки!» Под сводами зала разлился глубокий, низкий, чуть с хрипотцой голос. «Вы лучшие из молодого поколения империи. Одна из вас станет женой третьего по значимости человека в Ведее. Еще одна или несколько займут место его фавориток». Вот это новость! Другие конкурсантки, особенно темные, стали удивленно перешептываться. При этом в их стане появилось радостное оживление. «Официально?» Леди Денасио хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Так вот, официально конкурс начнется через 2 дня. Однако есть мероприятия, которые, я уверена, вы не хотели бы делать достоянием гласности. Я сейчас говорю о 3 столпах хорошей жены для лорда Морентино: невинности, здоровье, силе. Каждую из вас сегодня и завтра будут проверять на магическую и физическую чистоту. Разумеется, кто не пройдет, отправится домой. Что касается силы, то по просьбе леди Фронто эта составляющая будет частично открытой, но не в прямом эфире». «Это нарушение наших прав! Вы что, нам не доверяете?» С места вскочила, отшвырнув стул, какая-то темноволосая девушка. «О ваших похождениях, леди Сентерино, говорит вся столица», — насмешливо припечатала Элиана. «Уверена, что уж кому-кому, а вам есть что доказывать». Девушка побледнела и выбежала из зала под дружное хихиканье большей части конкурсанток. Мне смешно не было. Если о представительницу не последнего семейства в империи только что просто взяли и вытерли ноги, то как поступят с нами, обычными смертными? Леди Денасио оглядела наши ряды орлиным взором. «Вижу, кому-то не смешно». К счастью, эта гарпия смотрела не на меня, а на сестер Пелестро, сидящих за одним из ближайших к ней столов. «И правильно, что не смешно. Клаус Морентино ценит только умных людей. Остальных он использует». «Интересно, сколько здесь сейчас девушек посчитали себя умными? Судя по кислому виду некоторых смеявшихся, они оценили пакость Элианы по достоинству». «Дни проверок вы должны провести в своих комнатах. Ходить по замку можно только на обед. Мои помощники не обязаны бегать и вас искать, помните об этом. Вы можете свободно перемещаться, только если положительно прошли оба теста. Если не прошли хотя бы один, вам стоит собрать вещи». При этих словах Милена заметно погрустнела. Надеюсь, они с ее соседкой друг друга не поубивают. Нас почти под конвоем из неожиданно появившихся помощников распорядителя развели по комнатам. Уверена, что эти мужчины и женщины, пытающиеся выдавливать приветливые улыбки на суровых лицах, военные или сотрудники следственного департамента. Уж больно характерно они себя ведут, как стойкие солдаты, недвижимо караулящие двери важных государственных зданий. Следующие несколько часов мы с Анной маялись от скуки. Обсудили уже все сплетни. Точнее, она больше говорила, а я слушала. Показали друг другу мелкие фокусы из доступной бытовой магии. Она же у светлых и темных отличается. И даже успели поспать и сходить на обед. Девочки за столами только и делали, что обсуждали предстоящую или для кого-то уже прошедшую проверку. По залу разносились слухи, что кого-то уже отчислили, а другие заметно нервничали. Вот не понимаю я, если у тебя уже был мужчина, то зачем приезжать сюда, позориться? Это у меня выбора не было, а богатые, уверенно, смогли бы найти решение, ну, заплатили бы кому-то в конце концов, чтобы оформить фиктивные брачные обязательства задним числом. Не верю, что такое невозможно. После еды мы опять вернулись в комнаты, и Анна принялась мне пересказывать все, что узнала. Кажется, у нее какая-то совершенно бесконечная память на все, что касается сплетен. Где-то посередине этого рассказа я заснула, потому что меня очень мало интересовало, что сказала некая Лейла в ответ на предположение, будто выгнали сестер Пелестра, обеих. На этом мой мозг окончательно отключился. А проснулась от того, что меня кто-то тряс за плечо. «Лети, там за тобой пришли, вставай». Анна увидела, что я проснулась, и начала нарезать круги по комнате. Я же с достоинством и грацией беременной коровы скатилась с кровати и поплелась приводить себя в порядок. Через 5 минут я вышла за дверь, где меня уже ожидала женщина с каменным лицом. «Леди Сорано?» — она сверилась с картинкой в коммуникаторе. «Я и не видела таких никогда. Прошу за мной». Мы спустились на 2-й этаж в целительский отсек, где меня уже ждали. Около застеленного белой простынёй и разложенного до горизонтального состояния кресла стояла женщина в светло-бежевом одеянии целителя, а в высоких креслах у стены сидело несколько человек. Среди них была и Элиано де Насио собственной персоной. «Летиция Сорано по вашему приказанию», — отбарабанила моя сопровождающая и удалилась. «Добрый вечер». Я вежливо поздоровалась, оглядывая представительную делегацию. Не знаю уж, что это будет за проверка, но вряд ли обычный целительский осмотр, слишком много народу. «Сорано, узнаю породу», — кивнула своим словам бывшая фаворитка императора. Остальные представляться не спешили, ну, а я не стала настаивать, хотя это все и было в высшей степени невежливо. «Леди Сорано, прошу, лягте на кушетку», — сказала целительница. «Ага, раздеваться не надо, уже хорошо». Я взгромоздилась со свойственным мне сегодня изяществом на кресло, вытянулась вдоль и с интересом стала смотреть, что делает целитель. Женщина взяла со столика какой-то артефакт и стала водить надо мной сначала в районе живота, а потом точек силы, под ключицами солнечные сплетения, опять низ живота. Чем дольше она водила, тем ярче наливался кристалл амулета белым сиянием. «Подтверждаю магическую чистоту и невинность леди Летиции Сорано. Прошу уважаемую комиссию поставить подписи под протоколом». Каждый из сидящих по очереди приложил перстень-печатку к листу. «Леди Сорано, подпишите, пожалуйста». Женщина подала мне листок бумаги, на котором было в 2 фразах написано, что я еще не была с мужчиной и ни с кем не делилась своей силой. Поставила подпись. «Вы можете быть свободны, леди». Мне показалось, или в словах леди де Насио была насмешка. «Благодарю». Я вылетела за дверь и только после этого смогла немного отдышаться. Неприятная она все-таки особа, подавляющая, заставляющая чувствовать свою ничтожность. Хорошо, хоть сама процедура была не страшной. Поводили артефактом, он загорелся или не загорелся, и все. А интересно, на результаты этой проверки можно как-то повлиять? Анну сегодня так и не вызвали. А на следующий день нас уже не по одной группами отводили на проверку магической составляющей. Во-первых, нас заставили красиво одеться и сделать сложные прически самим. И если я всю жизнь заплетала сложные косы, то многие-то тут ходили с распущенными волосами, лишь потому что горничных под рукой не было. Присутствующая в зале Каролина Фрондо очень долго цокала языком, смотря на мое старенькое черное платье. Но ей хватило так-то ничего вслух не сказать. Мне даже сначала это показалось странным, ведь она должна быть остра на язык. Но если подумать, она ведь не знает, кого выберет лорд Морентино. Так зачем заранее отношения портить? Умна. Нас снимали сразу несколько устройств с разных ракурсов. «Так, не переживайте, девушки. Те, кто получится плохо, на картинку не попадут. Эти кадры мы будем использовать только для рекламы конкурса, так что выберем лишь самые подходящие, штук 10, максимум 20. Мне-то было все равно, но остальных она этими словами успокоила. Теперь все девушки с еще большим остервенением драли свои локоны, чтобы выглядеть идеально. А блистательная леди Фронта только стояла и ухмылялась, глядя на эту панику и беготню. Что ж, начнем. Конкурсантки забегали еще быстрее. Леди Сурану, поскольку вы готовы, начнем мы с вас. Конечно. Я смело вышла вперед и села за небольшой столик. Один из помощников распорядителя нацепил мне на пальцы несколько проводящих магию артефактов. «Вы знаете процедуру?» Я кивнула и положила ладони на большой белый полукруг, светящийся ровным светом. Призвала магию. Сначала в глубине артефакта пошла зеленая рябь, ведьмин цвет. Потом тот стал разгораться все ярче и уже через пару минут сиял ровным, ярко-зеленым светом без проплешин. Это не столько говорило о силе ведьмы, сколько о контроле. О силе же говорила стрелка на небольшом экранчике, присоединенном к артефакту аппарата. 128, как и написано в деле. Благодарю, леди Сурану. Мужчина стал аккуратно стягивать с меня проводящие артефакты. Отлично! С первой попытки! У вас талант, леди Сурану! Экспрессивная Каролина подлетела ко мне, скороговоркой сообщая, что они отсняли отличный материал. «Хм, я же для этого ничего не делала. Ну не спорить же мне с профессионалом, правда?» Вернулась в комнату я несколько растерянная. Мало того, что меня почему-то выделило Фронто, несмотря на мое затрапезное платье, так еще и остальные девочки смотрели так, будто я у них любимое пирожное украла. Я, конечно, очень сомневаюсь, что окажусь в этой рекламе, но не говорить же об этом при всех. Впрочем, меня это все не особо волнует. Если леди Каролина захочет меня оставить в сюжете, я же с этим ничего не смогу поделать. Так чего, расстраиваться или радоваться? Когда я открыла дверь, по комнате бегала какая-то нервная Анна, тут же схватившая меня за руку и потащившая к шкафу. «Нет! Они не могут так с нами поступить!» «Да о чем ты?» Я безуспешно пыталась вырвать руку из ее захвата. «Завтра первый день конкурса. День, когда каждый из нас подаст себя. И нам это предлагают делать вот в этом убожестве». Соседка театрально распахнула дверцу шкафа, где висели два совершенно ужасных платья.